Николай Семенович Лесков. Павлин. Рассказ. Я был участником в небольшом нарушении строгого монастырского обычая на Валааме. На этой суровой скале не любят праздных прогулок. Откуда бы ни приплыл сюда далекий посетитель, и как бы невелико было в нем желание познакомиться с островом, он не может доставить себе этого огромного удовольствия. Говорю «огромного», потому что остров поистине прекрасен, и грандиозные картины его восхитительны. На Валааме, за обычай, всякий паломник подчиняется послушанию. Он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревание здесь не рассчитано. Но, однако, мне в сообществе трех мужчин и двух дам удалось обойти в одну ночь весь остров – и запечатлеть навсегда в памяти дивную картину, которую представляют при бледном полусвете летней северной ночи дикие скалы, темные урочища и тихие скиты русского Афона. Особенно хороши эти скиты с их непробудной тишью, и из них особенно поражает скит Предтеча на островке Серничане. Здесь живут пустынники, для которых суровость общей валаамской жизни кажется недостаточной. Они удаляются в предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампады люди, умершие миру, но неустанно молящиеся за мир. Здесь вечный пост, молчание и молитва. Не зная направления валаамских тропинок, мы подошли к проливу, отделяющему островок Серничан от главного острова. И, пленясь густыми папоротниками, которыми заросла здешняя котловина, сели отдохнуть и заговорили о людях, избравших это глухое уединение местом для своей молитвенной и созерцательной жизни. Какие это люди? С какими силами и с каким прошлым приходят они сюда, чтоб погребсти себя здесь заживо? — воскликнул один из наших собеседников. — Я никак не могу иначе думать, что это должны быть какие-то титаны и богатыри духа. — Да, и вы правы, — отвечал другой. — Это богатыри, но только богатыри, мощные нищетою. Это зерна, которые уже прозябли и пошли в рост. — А пока они прозябли? — собеседник улыбнулся и ответил. — Пока они прозябли, они лежали при дорогах, глохли под тернием и погибали, как вы и я, и целый свет, пока ветер схватил их и бросил на добрую почву. «Вы говорите так, как будто вы знали кого-нибудь из людей, имевших силу погребсти себя заживо в этих дебрях». «Да, мне кажется, что я действительно знал такого человека». «Он был умен?» «Да». «И рассудителен?» «Да. А, впрочем, я о нем судить не берусь, но я его любил и очень уважаю его память». «А он уже умер?» «Да». «Здесь?» «Неподалеку», — ответил, снова тихо улыбаясь, собеседник. «Жизнь такого человека всегда способна возбуждать во мне большой интерес, и во мне тоже подхватили другие. Дамы интересовались еще более мужчин, и одна из них, красивая блондинка с черными глазами, обратясь к этому нашему попутчику, сказала: «Знаете ли, что вы сделали бы нам чрезвычайно большое одолжение, если бы здесь же, в тиши этой дебри, где мы так неожиданно очутились, рассказали нам историю известного вам отшельника». Другая дама и все мы присоединились к этой просьбе, и тот, к кому она относилась, согласился ее исполнить и начал.